гуру. Именно вопреки очевидности утверждаются явления света. Не видим свет этот глазу, но однако он есть. Борьба с очевидностью плотной и очевидностью астрального мира входит в задачу ученика. Все люди живут под властью весьма разнообразных очевидностей и находятся в рабстве у них. Проходит время, и старая очевидность заменяется новой, причем старая, когда-то столь сильно звучавшая для сознания, отмирает, забывается и заменяется новой и столь же сильно звучащей. Звучание настоящего, если оно насыщено суетою, и будет той магией, с которой вынуждено постоянно бороться сознание, хотящее света.